Стихия воды. Водяная стена. Перед ним внезапно вздыбилась массивная стена воды. Ледяные иглы вонзились в водную преграду, проникнув на некоторое расстояние, но в конечном итоге не смогли пробить ее и были остановлены. Однако атака Юкико Дзи не была бесцельной, он выиграл время для своих товарищей, чтобы они смогли объединить усилия. В тот самый момент, когда водяная стена исчезла, слева и справа от Икару два джонина тумана почти одновременно применили мощное ниндзюцу. Два мощных водяных потока вырвались из их ртов, устремляясь прямо к центру, где стоял Икару. Более того, еще два джонина тумана позади метнули кунай, целясь ему прямо в спину. В одно мгновение сформировалась смертоносная атака с трех сторон, и казалось, у Икару не осталось ни единого шанса избежать гибели. Однако, даже столкнувшись с такой смертельной опасностью, Икару сохранял полное хладнокровие. Морская поверхность под его ногами внезапно прогнулась, словно повинуясь его воле. Мощный импульс чакры вытолкнул его высоко в воздух, позволив идеально уклониться от всех трех атак одновременно. Тем не менее, это решение лишило его точки опоры, превратив в уязвимую мишень в воздухе. Такой блестящей возможности окружающие джонины тумана, естественно, не могли упустить. Первым снова атаковал Юкико Дзи, повторно применив свою коронную ледяную технику. Множество острых кристаллических ледяных игл сформировались в воздухе и подобно безжалостному ливню устремились к Икару. Было очевидно, что основная цель Юкико Дзи заключалась не в том, чтобы убить противника, а в том, чтобы ограничить пространство для его маневров, загнав в ловушку. В то же время четыре других джонина тумана не теряли времени даром, одни применяли разрушительные ниндзюцу, другие метали смертоносные кунаи и сюрикены. Все атаки были тщательно скоординированы и направлены на одну цель – уничтожить Икару. Видя эту смертоносную волну атак, Шаринган Икару стремительно вращался, охватывая каждую из них и мгновенно выстраивая приоритеты. Затем он сложил печати одной рукой, впечатляющее свидетельство его мастерства, и мгновенно применил мощную технику – стихия огня, техника огненного дракона. Яростный поток пламени вырвался из его рта, принимая форму величественного огненного дракона, который устремился вперед с ревом. Этим мастерским ходом он не только растопил большое количество ледяных игл, летящих спереди, но и заставил самого Юкико Дзи экстренно перейти к обороне. Не обращая внимания на Юкико Дзи, спешно формирующего перед собой ледяную стену, Икару напряг мышцы туловища и изогнул тело под невероятным углом, который казался физически невозможным для обычного человека. Он буквально на волосок разминулся с двумя мощными ниндзюцу, запущенными джонинами тумана. Что касается последней волны кунаев и сюрикенов, летящих ему в спину, воздух наполнился мелодичным звоном динь-динь-динь, и Кару, словно в танце, взмахнул длинным клинком, с безупречной точностью отразив каждое метательное оружие, направленное в его сторону. На этом смертельная опасность была временно предотвращена. И хотя описание этих событий заняло много времени, в реальности все произошло за считанные мгновения, демонстрируя невероятную скорость реакции и мастерство Икару. Едва коснувшись ногами морской глади, Икару не стал ждать, а немедленно перешел в контратаку. Сначала он молниеносно применил иллюзию Шарингана, обездвижив одного противника сбоку. Этот хитрый маневр привлек внимание другого джонина тумана, вынудив того броситься на помощь товарищу. В этот самый момент Икару применил технику мгновенного меча, атакуя третьего джонина. Застигнутый врасплох, тот не успел уклониться и был вынужден вступить в прямое столкновение. Динь-динь-дан, длинный клинок и кунай стремительно сталкивались, рассыпая искры и издавая мелодичную серию звуков. Два мастера сцепились в ближнем бою, и другие джонины тумана, видя стремительность схватки, не решались бросать оружие или применять ниндзюцу, опасаясь задеть своего товарища. Вскоре стало очевидно, что джонин тумана полностью подавлен мастерством Икару. У остальных не оставалось выбора, кроме как присоединиться к сражению, невзирая на риск. Икару, сражаясь против превосходящих сил противника, хотя и находился в несколько невыгодном положении, но не проявлял ни малейших признаков страха, или, вернее сказать, именно такого развития событий он и добивался. Ближний бой давал ему наилучшие возможности для реализации его смертоносных техник. Шаринган стремительно вращался, придавая его глазам гипнотический, зловещий вид. Техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча сменяли друг друга в его исполнении с впечатляющей скоростью. Окруженный пятью джонинами тумана, Икару уклонялся и маневрировал с невероятной грацией, избегая атак и время от времени нанося молниеносные контрудары. На какое-то время установилось шаткое равновесие, никто не мог взять верх. Однако это было лишь временным затишьем перед бурей. По мере того, как сражение продолжалось, Икару методично изучал боевые привычки своих противников, незаметно адаптируясь и выжидая подходящий момент для решающего удара. В один критический момент он внезапно взмахнул клинком, отразив атаку Джонина Тумана перед собой, и тут же пригнулся, заранее предугадав и уклонившись от куны, летящего сбоку. Именно в этот краткий миг координация атак нескольких Джонинов Тумана дала сбой, создав крошечное окно возможностей. Не упуская драгоценного шанса, Икару молниеносно вытянул левую руку, концентрируя чакру в ладони. За доли секунды сформировался Расинган, сияющий светло-голубой шар высокоплотной чакры, вращающийся с невероятной скоростью. Одним плавным движением он направил эту смертоносную технику прямо в грудь ближайшего Джонина Тумана. Почувствовав смертельную опасность, опытный шиноби инстинктивно попытался уклониться. Однако Икару предвидел этот маневр и не дал ему ни единого шанса. В тот самый момент, когда их взгляды пересеклись, он активировал иллюзию Шарингана. Сразу же движения противника замерли, словно его тело внезапно оцепенело. Джонин Тумана, находившийся рядом, мгновенно оценил ситуацию и без колебаний взмахнул острым кунаем, целясь в незащищенную шею Икару, отчаянно пытаясь заставить его прервать смертоносную атаку и спасти товарища. Но казалось, что Икару предвидел каждое движение своих противников. Почти в тот же миг, когда клинок устремился к его шее, он слегка отклонился в сторону, демонстрируя потрясающую реакцию. Вжиг воздух наполнился характерным звуком лезвия, рассекающего плоть. Несколько капель крови брызнули в воздух, сверкая в свете солнца. Хотя Икару среагировал вовремя, избежав смертельного удара в шею, на его плече все же появилась неглубокая рана. Однако эта небольшая жертва полностью себя оправдала. Сияющий шар чакры в его левой ладони беспрепятственно достиг своей цели, ударив прямо в грудь парализованного Джонина Тумана. Мощь удара была такова, что несчастный был отброшен назад, словно сметенный невидимым кулаком. Пух из разбитых губ противника хлынула кровь, его жизненная аура мгновенно поблекла, словно гаснущая свеча. Было очевидно, что он полностью утратил боеспособности и больше не представлял угрозы для Икару в этой смертельной схватке. Глава 368. В тисках сражения после нескольких дней интенсивных тренировок Расинган Икару достиг вершины шестого уровня, и теперь ему оставался всего один шаг до седьмого. Хотя сформированный им шар чакры выглядел небольшим, внутри уже сконцентрировалось более 500 единиц энергии. Разрушительный эффект от такого количества чакры, высвобожденный одномоментно, легко можно было представить. «Акао!» — воскликнул один из Джонинов Тумана, глядя на своего товарища Мацушиту Акао, который обильно истекал кровью. Однако раненый уже не мог ответить. Не теряя ни секунды после того, как серьезно повредил противника Расинганом, Икару активировал технику мгновенного меча, его тело окутало голубоватое сияние, и он молниеносно переместился к поверженному врагу. Одним точным движением длинного клинка он перерезал сонную артерию противника, окончательно оборвав его жизнь. Икару стряхнул кровь с лезвия и медленно обернулся к оставшимся четверым Джонинам Тумана, глядя на них с холодным безразличием. Однако шиноби ничуть не испугались его взгляда. Быстро переглянувшись между собой, они тут же применили различные техники и снова бросились в атаку. Икару не стал тратить слова впустую и немедленно встретил их напор своим мечом. Дзинь-дзинь-дзинь. Воздух наполнился резким звоном сталкивающегося металла. Один Икару с мечом против четверых шиноби Тумана, и при этом он не только не уступал им, но даже постепенно начинал получать преимущество. По мере того, как шло время, его превосходство становилось все очевиднее. В какой-то момент раздался влажный звук лезвия, разрезающего плоть. Шрах. Один из Джонинов Тумана не успел увернуться, и меч Икару разрезал его грудь, оставив глубокую рану. Тяжелые капли крови падали на землю, и бой на мгновение приостановился. Теперь Юкикадзи смотрел на Икару с нескрываемой настороженностью. Почему-то ему казалось, что сила противника значительно возросла по сравнению с тем, какой она была чуть больше месяца назад. Конечно, возраст Икару как раз соответствовал периоду быстрого роста боевой мощи, но разве можно развиваться настолько стремительно? Это совершенно противоречило здравому смыслу. На самом деле, так оно и было. С помощью панели мастерства один месяц для Икару был равноценен нескольким месяцам упорных тренировок для обычных шиноби, не говоря уже о том, что все его навыки повысились на один уровень. Одно только увеличение характеристики телосложения на 2 пункта было достаточным, чтобы полностью преобразить его. Надо понимать, что повышение параметра телосложения влияло не только на его потенциал и скорость восстановления чакры, но также улучшало все физические качества его тела, а с дополнительным усилением от Шарингана прогресс становился еще заметнее. Именно поэтому Юкика Дзи чувствовал, что сила Икару возросла не просто значительно, а скачкообразно. После нескольких напряженных мгновений противостояния Юкика Дзи и остальные снова начали атаку. Однако на этот раз они изменили тактику, перестав сражаться с Икару в ближнем бою и увеличив дистанцию, намереваясь атаковать его издалека. Икару, естественно, не собирался позволять им осуществить задуманное и попытался приблизиться, чтобы помешать. Но Юкика Дзи опередил его, выпрыгнув вперед и преградив путь. В его руке материализовался ледяной клинок, которым он без промедления атаковал Икару. Вынужденный принять бой, тот вступил с ним в ожесточенный поединок, пока трое других джонинов тумана, пользуясь этой возможностью, значительно увеличили дистанцию. Затем один из них стремительно сложил печати руками, слегка приоткрыл рот и выпустил едва заметную звуковую волну, направленную прямо в уши Икару. Услышав этот звук, Икару слегка вздрогнул, а три томоя в его зрачках, казалось, подверглись воздействию, начав беспорядочно вращаться. Шиноби применил чрезвычайно редкое слуховое гендзюцу, и Икару, на мгновение потеряв бдительность, попался в ловушку иллюзий. К счастью, его духовная сила была достаточно велика, и он почти мгновенно освободился от ее влияния. Однако в следующее мгновение перед его глазами возник огромный водяной дракон. Икару прекрасно знал эту технику, это было ниндзюцу пранга, стихия воды, снаряд водяного дракона. Очевидно, это было дело рук еще одного джонина тумана. Глядя на приближающегося водяного дракона, Икару без колебаний сделал несколько молниеносных прыжков назад, внезапно увеличив дистанцию. Бум! Водяной дракон ударил в морскую поверхность, подняв волны высотой в несколько метров, которые обрушились на Икару. Морская поверхность вокруг начала яростно колебаться, не давая ему твердо стоять на ногах. И именно в этот критический момент третий джонин тумана сделал свой ход. Он открыл рот и выстрелил в Икару невероятно острой водяной стрелой, нацеленной прямо в сердце. Почувствовав приближающуюся смертельную опасность, Икару перестал беспокоиться о набегающих волнах. Стабилизировав положение, он стремительно сложил печати, применяя технику «Стихия воды», техника «Большой акулы». С тех пор, как он изучил эту технику у Хашигаки Кисами, прошло больше месяца, и теперь ее уровень достиг вершины 4-го уровня, находясь всего в шаге от 5-го. На этом уровне техника могла быть недостаточно эффективна для атаки, но для защиты ее мощи вполне хватало, особенно против прямолинейных атак, подобных этой. Конечно, чтобы не повторить ошибку самого Кисами, Икару заранее проверил все с помощью Шарингана. Водяная стрела, выпущенная последним джонином тумана, была 100% ниндзюцу, а не каким-то странным тайдзюцу, так что беспокоиться было ни о чем. Как только ниндзюцу было активировано, перед Икару быстро сформировался огромный водяной снаряд в форме акулы, который стремительно бросился навстречу водяной стреле. В момент столкновения акула словно ожила, проглотив водяную стрелу одним движением челюсти. Затем ее размеры значительно увеличились, превратившись в еще более внушительную хищную фигуру, которая продолжила движение к опешившему джонину тумана. Увидев это, тот вытаращил глаза, на мгновение застыв в ступоре, прежде чем ловко отпрыгнуть в сторону. Вот почему говорят, что техника большой акулы 5-го уровня хороша для защиты, но недостаточно для атаки. Несмотря на то, что джонин тумана на мгновение растерялся, техника все равно не смогла его поразить, позволив уклониться. Икару мысленно покачал головой, наблюдая за этим, но не слишком разочаровался, так как все это было в пределах его ожиданий, и у него уже имелся план действий на такой случай. И вот, в тот момент, когда противник избежал атаки акулы, тело Икару окутало характерное голубоватое сияние, объединившее его с мечом, явный признак подготовки к технике мгновенного меча. Однако в этот самый момент Юкика Дзи, который ранее отступил, когда Икару попал под воздействие гендзюцу, внезапно выпрыгнул из моря. Он стоял на голове огромного ледяного дракона, управляя этим величественным созданием так, чтобы оно вытянуло когтистую лапу и попыталось схватить Икару. Нужно признать, противник выбрал идеальный момент для атаки. Если бы Икару продолжил использовать технику мгновенного меча, чтобы приблизиться к Джонину тумана, его неизбежно зацепили бы когти ледяного дракона. И тогда, даже если бы он не погиб, то получил бы серьезные, возможно смертельные ранения. Чувствуя нарастающую опасность, Икару активировал Шаринган на полную мощность. В последний критический момент ему удалось изменить направление техники мгновенного меча и с невероятной скоростью избежать смертоносной атаки драконьих когтей. Воспользовавшись этой возможностью, двое джонинов тумана, ранее применившие гендзюцу и технику водяного дракона, одновременно метнули свои кунай. Вжжик, вжжик, раздались едва слышные звуки рассекаемого воздуха. Икару мгновенно среагировал, прислушавшись и переведя взгляд в направлении летящих кунаев. Одновременно он молниеносным движением достал из сумки с инструментами два своих куна и без колебаний метнул их навстречу атакующим лезвием. Дзинь, дзинь. Прозвучали четкие звуки столкновения металла. Четыре куна встретились в воздухе, высекая яркие искры, и разлетелись в разные стороны. У Икару не было ни секунды, чтобы следить за ними, так как уже последовала следующая атака ледяного дракона. Громадное существо широко раскрыло свою ледяную пасть, и из ее глубины вырвалось белесое морозное дыхание, подобное легендарному драконьему выдоху, устремившееся к Икару. Было очевидно, что если эта морозная дымка попадет в цель, то даже если его тело каким-то чудом выдержит экстремально низкую температуру, он все равно будет полностью обездвижен замораживанием. К счастью, во время предыдущих столкновений Икару уже успел познакомиться с основными способностями этого ледяного дракона. Поэтому в тот самый момент, когда дракон выдохнул смертоносную морозную дымку, Икару уже сложил печати одной рукой, применяя ответную технику «Стихия огня», техника огненного дракона. Как и в их прошлом столкновении, когда огненный дракон встретился с морозной дымкой, он не только полностью испарил ее, но и сохранил достаточно сил, чтобы продолжить движение к самому ледяному дракону. Однако Икару прекрасно понимал, что такого урона недостаточно, чтобы причинить серьезный вред противнику и его ледяному созданию. Поэтому необходимо было незамедлительно предпринять следующий, более решительный шаг. С этой мыслью Икару быстро окинул внимательным взглядом всю окружающую обстановку. Было отчетливо видно, что шиноби тумана, преодолев первоначальное замешательство, уже перестроились и, умело используя свое численное преимущество, постепенно начали теснить шиноби Конохи. Если так продолжится дальше, их неизбежно окружат и разделят, что приведет к быстрому поражению. «Пора отступать», — мелькнула решительная мысль в голове Икару. Приняв окончательное решение, он в следующее мгновение отказался от уклонения и вместо этого применил технику мгновенного меча, активно двигаясь прямо в сторону ледяного дракона. «Зе-зе-зе-зе-зе». Внезапно раздался пронзительный звук трения, разрезающий воздух. Необъяснимая мощная аура начала исходить от Икару, а точнее, от центра его левой ладони. Глава 369. Смертельная ловушка. Что это? Юкико Дзи уставился на ладони Икару, и его зрачки резко расширились от удивления. На ладони противника стремительно вращался огромный сюрикен, сотканный из чистой чакры. Он разрезал окружающий воздух с такой силой, что вызывал пронзительный, оглушительный свист. Эта знакомая картина заставила Юкико Дзи почувствовать, как волосы на его теле встают дыбом. Однако сейчас было уже слишком поздно отступать. Стиснув зубы, Юкико Дзи направил ледяного дракона вытянуть свои острые когти прямо на Икару. Тот без малейшего колебания вытянул левую руку, и она столкнулась с драконьей лапой. По сравнению с огромной лапой ледяного чудовища, ладонь Икару казалась меньше одного когтя дракона. Однако, несмотря на такую ошеломляющую разницу в размерах, Икару не отступил ни на полшага. Все дело было в том, что в момент контакта стихия ветра, вращающийся сюрикен, сосредоточенный на ладони Икару, немедленно вступил в действие. Именно так, техника, которую использовал Икару, была не каким-то обычным ниндзюцу, а запретной техникой С-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Огромный сюрикен взорвался, превратившись в бесчисленные микроскопические иглы чакры, которые пронзили гигантскую лапу ледяного дракона. Мелкие ледяные осколки посыпались вниз, и драконья лапа практически мгновенно исчезла. Но это еще не все. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен продолжил движение вперед, достигнув тела ледяного дракона, и в одно мгновение оставил в нем огромную зияющую дыру. Юкикадзе отчаянно вливал чакру в ледяного дракона, пытаясь восстановить пробоину. Однако отверстие было слишком большим, внутренняя структура ниндзюцу уже необратимо разрушена, и ее невозможно было восстановить. В итоге ледяной дракон издал жалобный вой и с оглушительным грохотом рассыпался на тысячи осколков. Икару сделал несколько молниеносных движений, увеличивая дистанцию и ловко избегая падающих с неба многочисленных глыб льда. Больше не обращая внимания на Юкикадзе и трех других джонинов тумана, он накинул взглядом все поле боя и громко скомандовал: «Отступаем!» Услышав это, подготовленные заранее шиноби-канахи немедленно сблизились друг с другом и, согласно намеченному плану, начали отступать в направлении утеса Орлиного Клюва. Шиноби скрытого тумана были застигнуты врасплох этим маневром. Лишь отдельные бойцы, обладающие большей силой и реакцией, смогли задержать своих противников, но большинству не удалось остановить канаховцев. А когда шиноби Листа соединились в единую группу, справиться с ними стало почти невозможно. Однако ниндзя скрытого тумана не собирались так легко сдаваться. Кто-то из их командиров немедленно отдал приказ начать преследование. Но не успев продвинуться слишком далеко, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением шиноби-канахи, оставшихся на дежурстве на утесе Орлиного Клюва. С неба на них посыпались бесчисленные кунаи, среди которых было немало взрывных печатей, вынуждая преследователей постоянно уклоняться и прерывать погоню. Кроме того, ниндзюцу и гендзюцу некоторых шиноби-канахи также создавали серьезные проблемы для их преследования. После первой волны атаки, видя, что канаховцы готовились нанести второй удар, один из джонинов тумана не выдержал. Он решительно поднял обе руки, быстро сложил печати и применил фирменную технику своей деревни – стихия воды. Техника скрытого тумана. В мгновение ока все вокруг окуталось густым, непроницаемым туманом. Теперь шиноби-канахи на вершине скалы не могли безрассудно атаковать, опасаясь задеть своих. В отличие от них, ниндзя деревни скрытого тумана привыкли к таким условиям благодаря географическому расположению своей деревни, где они постоянно имели дело с густым туманом. К тому же стихия воды. Техника скрытого тумана была одной из фирменных техник их деревни. Поэтому, даже если не все они в совершенстве владели техникой бесшумного убийства, они все равно могли по малейшим звукам определять местоположение врагов в густом тумане, полностью превращая неблагоприятное положение в свое преимущество. Когда джонин тумана уже собирался отдать приказ свободно охотиться на противников, неожиданно налетел мощный порыв ураганного ветра, который в одно мгновение рассеял весь туман. Он внимательно присмотрелся и увидел, как Икару медленно закрывал рот и опускал левую руку. Очевидно, этот яростный ветер был его рук делом. Когда туман, закрывавший обзор, рассеялся, шиноби-канахи, которые только что замедлили темп побега, немедленно снова ускорились. Икару бросил беглый взгляд в их сторону и, убедившись, что у них не должно возникнуть проблем с возвращением на утес Орлиного Клюва, больше не обращал на них внимания. Теперь ему самому тоже нужно было срочно убираться отсюда. С этой мыслью тело Икару вспыхнуло ярким голубым светом. Он собирался использовать технику мгновенного меча, чтобы покинуть поле боя. Однако в следующий момент невидимая звуковая волна снова ворвалась в его уши, заставив его пошатнуться и чуть не упасть. Это было то самое звуковое гендзюцу, с которым он столкнулся совсем недавно, только на этот раз оно было значительно сильнее, чем прежде. Икару, собрав все силы духа, мгновенно рассеял проникающую в его разум духовную силу и чакру, и повернул голову к стоящему неподалеку джонину тумана. Именно он применял это мощное гендзюцу. Однако этот человек, видимо опасаясь попасть под контроль гендзюцу Шарингана, хотя и направил свою иллюзорную технику на Икару, но тщательно избегал встречаться с ним взглядом. Икару не оставалось ничего другого, кроме как рвануться к противнику. Шух-шух, внезапно перед ним возникли две знакомые фигуры, заслоняя своим телом мастера звукового гендзюцу. Это были те двое джонинов тумана, с которыми он сражался ранее. Икару, не замедляя шага, продолжал стремительный бег вперед. Однако прежде чем он успел приблизиться, оба синхронно подняли руки, молниеносно складывая печати, и выполнили слаженную технику. Стихия воды. Бурная водная волна. В следующее мгновение два мощных потока воды, подобные горным водопадам, вырвались из их ртов, устремляясь прямо на Икару. Видя это, Икару, не меняя выражения лица, спокойно поднял обе руки, молниеносно сложил необходимые печати и ответил своей техникой. Стихия воды. Техника большой акулы. Появившаяся гигантская акула жадно поглотила все водяные потоки, заметно увеличиваясь в размерах на глазах у противников, а затем с неостановимой мощью и яростью ринулась на них. Увидев эту смертоносную угрозу, оба Джонина мгновенно прекратили свою технику и одновременно отпрыгнули в стороны. Грохот. Водяная акула с оглушительным шумом ударилась о морскую поверхность, подняв 10-метровые волны, но, удивительно, никому не причинила вреда. Даже тот Джонин тумана, который секунду назад стоял позади этих двоих, остался невредим. Оказалось, что в решающий момент перед ним возникла могучая ледяная стена высотой в десяток метров, которая идеально заблокировала удар гигантской волны. Без сомнения, это Юкико Дзи пришел на помощь своему товарищу. Глядя на четверку, действующую с безупречной координацией, Икару на мгновение замедлил шаг, затем резко развернулся на 90 градусов и стремительно помчался прямо к утесу Орлиного Клюва. Он вовсе не стремился непременно убить того Джонина Тумана, специализирующегося на слуховых гендзюцу. Если тот не будет мешать ему уйти, можно было и пощадить его. К тому же, его действия уже привлекли всеобщее внимание, и сейчас был идеальный момент для стратегического отступления. Однако, не пробежав и пары шагов, он внезапно остановился как вкопанный. В следующее мгновение прямо перед ним неожиданно возник переливающийся голубой барьер, по поверхности которого пробегали изящные водяные волны, создавая обманчивое впечатление, будто его можно разрушить одним легким прикосновением. Но опытный Икару сразу понял, что это лишь иллюзия. Этот барьер вовсе не был простым водяным щитом, если он не ошибался, перед ним был полноценный барьер восприятия, созданный опытными мастерами печати. Быстро оглядевшись по сторонам, он с тревогой заметил, что и слева, и справа, и позади него также поднялись такие же мерцающие барьеры. Затем эти четыре барьера начали стремительно соединяться между собой, а потом сомкнулись сверху и снизу, образовав идеальную кубическую клетку со сторонами примерно 30 метров, полностью заключив Икару внутри. Шух-шух-шух, в тот же миг появились четыре зловещие фигуры, одетые в черные плащи, с устрашающими масками на лицах. Это были элитные шиноби Анбу из скрытого тумана. Эти четверо молча расположились по углам энергетической клетки, сосредоточенно поддерживая работу сложного барьера. Все это произошло в считанные мгновения, не дав Икару ни малейшего шанса для побега, иначе такой опытный шиноби, как он, не стоял бы так неподвижно, попав в западню. Становилось очевидно, что элитные бойцы Анбу Тумана тщательно подготовились к этой операции заранее, иначе как бы они могли так безупречно рассчитать время и место для активации своей ловушки. Икару действительно не ожидал, что обычная, казалось бы, разведывательная атака скрытого тумана окажется настолько хорошо спланированной и подготовленной. Казалось, будто они целенаправленно охотились именно за ним, словно знали о его появлении заранее. Глава 370. Никаких шансов предчувствия не обмануло Икару. Деревня скрытого тумана действительно охотилась именно за ним. Во время этой внезапной атаки, хоть Кири и не отправлял разведчиков к форпосту утес Орлиного Клюва, они получили информацию от одного из шпионов о том, что именно он отвечает за оборону этого места. Его боевую мощь в скрытом тумане испытали на себе уже не раз. Они прекрасно понимали, насколько он опасен, и знали, что обычными средствами его не одолеть. Поэтому и была тщательно подготовлена эта операция. Сейчас четверо Анбу из тумана использовали технику четырехмерный туманный барьер, созданную специально против него. В этот раз целью деревни скрытого тумана было не столько захватить форпост утеса Орлиного Клюва, сколько схватить его самого. Верно, теперь он стал настолько важен, что его устранение приравнивалось к захвату одного из форпостов Канахи, что открывало возможность для полномасштабного вторжения. Изначально они планировали выманить его во время атаки на форпост, а затем окружить и уничтожить. Кто мог подумать, что еще до начала сражения он появится сам? Поэтому четверо Анбу из тумана решительно атаковали, заключив его в ловушку. Увидев, что он в западне, Учихатикка первым остановился и громко крикнул: «Командир!» Говоря это, он собирался вернуться и атаковать поддерживающих барьер Анбу из тумана. Другие шиноби Канахи, увидев это и после короткого колебания, тоже остановились, готовясь последовать за ним. Признавали они это или нет, но Икару был душой их команды. Если Икар упадет здесь, они стопроцентно не смогут удержать форпост. Поэтому, ни при каких обстоятельствах, нельзя было оставлять Икару сражаться в одиночку. Однако, увидев их реакцию, Икару нахмурился и гневно крикнул: «Не подходите!» Услышав это, подавленные его авторитетом, все замерли на месте. В то же время, шиноби из тумана быстро выдвинулись вперед, преградив путь между ним и шиноби Канохи, блокируя дорогу для Учихи Тикки и остальных, стремящихся прийти на помощь. Теперь, даже если бы они хотели помочь Икару, это было невозможно. Икару, похоже, не слишком беспокоился об этом и продолжал кричать: «Уходите, не беспокойтесь обо мне». Услышав это, многие шиноби Канохи все еще колебались. Но четверо анбу из тумана уже действовали, активировав вторую фазу техники печати, из-за чего внутри поднялся белый туман. Изначально этот туман был очень легким, как утренняя дымка в горах, хоть и затруднял обзор, но все еще позволял видеть окружающее пространство. Однако вскоре туман сгустился настолько, что нельзя было разглядеть даже собственную вытянутую руку. Вот почему эта техника называлась четырехмерный туманный барьер. Очевидно, деревня скрытого тумана продумала все очень тщательно. Опасаясь, что обычный барьер не сможет противостоять Шарингану и Кару, они специально создали такой печатающий барьер. Таким образом, он не только мешал восприятию Икару внутри, но и лишал его преимущества Шарингана. Глядя на это, Икару мог лишь отметить, что нельзя недооценивать потенциал ни одной из великих деревень шиноби. Как только противник узнает твои секреты, ты столкнешься с бесконечными целенаправленными атаками. К счастью, его самый главный козырь еще не был раскрыт. Однако перед тем, как применить его, он хотел проверить, сможет ли прорваться через эту клетку своими обычными способностями. Следуя этой мысли, Икару сложил печати руками и мгновенно применил технику ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. Он глубоко вдохнул, грудь его заметно расширилась, а затем он резко выдохнул. В следующий момент бушующий ветер с чакрой стихии ветра вырвался из его рта, устремляясь к белому туману впереди. В мгновение ока густой туман был рассеян. Икару определил положение барьера, изменил печати рук, сконцентрировал чакру стихии воды и применил технику «Стихия воды». Техника водяного дракона. Р-р-р. Появился гигантский водяной дракон, взревел и устремился прямо к водяному барьеру. Однако эта тонкая на вид водяная пленка оказалась твердой, как сталь. Водяной дракон ударился о нее, но не смог даже сдвинуть ее ни на миллиметр. Увидев это, Икару не изменился в лице. Он поднял руки и снова сложил печати, на этот раз применяя технику с более высокой ударной силой, способную пробить такую твердую защиту. Стихия ветра, лезвие ветра, прошептал Икару про себя, и между его ладонями появилось гигантское воздушное лезвие длиной более 10 метров. Едва появившись, оно со скоростью, неразличимой для невооруженного глаза, устремилась к барьеру. Однако в момент, когда лезвие ветра соприкоснулось с барьером, прежде твердый как железо барьер внезапно стал необычайно мягким. Лезвие ветра разрезало его поверхность, углубляясь внутрь, образуя заметное выпуклое искажение на поверхности барьера. Но на этом все и закончилось. Лезвие ветра продержалось меньше секунды, прежде чем полностью рассеяться. Этот метод использования мягкости против твердости заставил Икару слегка нахмуриться. Видя, что белый туман вокруг начинает собираться снова, Икару не стал терять время, снова поднял руки для формирования печатей, открыл рот и применил технику «Стихия огня», техника огненного дракона. Столб пламени вырвался из его рта, превратившись в дракона, который с ревом устремился к барьеру. Бум! Огненный дракон ударился о барьер, но не вызвал никаких изменений. Ожидаемого противостояния огня и воды тоже не произошло. За мгновение огненный дракон превратился в ливень искр, рассеявшихся повсюду. Увидев это, Икару тихо пробормотал: «Действительно, фуиндзюцу – самая могущественная сила в этом мире. Это просто не поддается логике». Хотя у него оставалась еще одна техника – стихия ветра. Вращающийся сюрикен, которую он не испробовал, судя по текущей ситуации, это уже не имело смысла. Хотя стихия ветра, вращающийся сюрикен была мощной, это все равно была физическая атака. Столкнувшись с техникой запечатывания, которая действовала почти на уровне законов реальности, она, скорее всего, тоже оказалась бы бесполезной. Что касается предыдущего боя, когда ему удалось пробить ледяную тюрьму Юкикадзи с помощью этой техники, это только потому, что ледяная тюрьма была просто результатом применения техники юкикадзе, а не техникой запечатывания или барьерной техникой. Поэтому то, что он смог разрушить ее, было вполне естественно. Сейчас все иначе. Четырехмерный туманный барьер был настоящей техникой запечатывания, которую невозможно было пробить обычными средствами. Только применив абсолютную силу, можно было его разрушить. Все эти мысли промелькнули в голове Икару. В этот момент белый туман, который только что был рассеян его техникой стихия ветра, великий порыв, снова сгустился, вновь затуманивая его обзор. Икару посмотрел на окружающую белизну и подумал про себя: так даже лучше. Затем он сосредоточился, и три томоя в его зрачках внезапно вытянулись и слились, превратившись в форму черного солнца. Он активировал Мангекё Шаринган. Сразу после этого Даудзюцу Небесное Владычество, заключенное в его левом глазу, активировалось. Ноги Икару погрузились в море, и он прошел прямо сквозь нижнюю часть барьера. При этом он не встретил никакого сопротивления. Воистину, небесное владычество, непобедимая сила. С восхищением подумал Икару, затем быстро приблизился снизу к одному из анбу тумана. Наконец, приблизившись к противнику на расстояние меньше метра, он деактивировал небесное владычество и одновременно закрыл Мангекё Шаринган. У этого анбу из тумана была очень высокая бдительность. Он заметил присутствие Икару почти в тот же момент, когда тот деактивировал небесное владычество. Однако даже при такой реакции было уже слишком поздно. Бум! Икару вырвался из воды, мгновенно схватил противника за горло и активировал технику поглощения чакры, высосав всю его чакру в мгновение ока. Затем Икару слегка усилил хватку и с треском сломал шею противника. Да, Икару действовал просто и прямолинейно. Поняв, что обычными методами не выбраться из ловушки, он сразу применил свой козырь, не давая противнику ни единого шанса на контрмеры. Как говорят, чем дольше ночь, тем больше снов. Раз уж противник целенаправленно заманил его в ловушку, наверняка у них были и другие козыри в рукаве. Икару не собирался проверять, сможет ли он их выдержать. Поэтому лучше было как можно скорее выбраться из этой западни. Глава 371. Сокрушительная контратака снаружи барьера. Все по-разному реагировали на Икару, который безуспешно пытался пробить защитный экран, используя одну технику ниндзюцу за другой. Учихатика и остальные шиноби Конохи напряженно наблюдали за происходящим с крайне серьезными выражениями лиц, в то время как Юкикадзе и другие ниндзя тумана не скрывали радостного удивления. В глубине их глаз также мелькнуло чувство облегчения. Наконец, когда белый туман снова заполнил барьер, скрывая происходящее от посторонних глаз, Юкикадзе и несколько джонинов тумана, только что сражавшихся с Икару, отвели взгляд и одновременно посмотрели на Учиху Тикку и его товарищей. Затем, без лишних слов, последовал прямой приказ – убить. Учиха Тикка и его люди, остановившиеся во время побега, теперь были окружены ниндзя тумана, и вырваться из этого окружения стало практически невозможно. Очевидно, что впереди их ждала кровавая бойня. Однако, когда ниндзя тумана были готовы атаковать, защитный барьер позади них внезапно исчез. Что происходит? Юкикадзе и другие джонины тумана, увидев это, резко изменились в лице и торопливо повернулись к четырем членам анбу тумана. И тут они увидели, как Икару свернул шею одному из них. Глядя на внезапно появившегося снаружи барьера Икару, все присутствующие на мгновение оцепенели, совершенно не понимая, что происходит. Воспользовавшись этой возможностью, Икару сложил печати руками, собрал огромное количество чакры, глубоко вдохнул и применил технику «Стихия ветра. Великий порыв». К счастью, из-за недавней заминки большинство ниндзя тумана оказались прямо перед ним, что было идеально для использования этой техники. В следующий момент возник ураганный ветер, застав врасплох отряд ниндзя тумана, на которых обрушилась внезапная атака с тыла. Мгновенно их строй был полностью дезорганизован. Видя это, Юкикадзе сконцентрировал чакру в ступнях, крепко прижимаясь к морской поверхности, сумел стабилизировать свое положение и громко скомандовал: «Не паниковать, всем собраться вокруг меня». Говоря это, он поднял обе руки, быстро сложил печати и с невиданной ранее скоростью активировал технику «Стихия льда. Ледяная стена». Он прижал ладони к морской поверхности перед собой, вливая огромное количество чакры льда в морскую воду. В следующий момент ледяная стена высотой 7-8 метров и длиной несколько десятков метров поднялась из океана, выстроившись перед ними и блокируя сильный ветер. Только тогда все смогли твердо встать на ноги. Однако беда не приходит одна. Как только Икару применил стихию ветра, великий порыв, вызвав хаос в рядах тумана, Учихатика и его товарищи бросились в контратаку. Это не было указанием Икару, а их собственной инициативой. Хотя такое действие противоречило предыдущему приказу Икару, он не мог не признать, что они выбрали подходящий момент. В данный момент все ниндзя тумана были заняты противостоянием ветряному ниндзюцу Икару, и им было не до шиноби Конохи, которые готовились к бегству. Поэтому атака застала их врасплох. Однако, если Икару не сможет создать еще большую неразбериху, хаос продлится недолго, и как только джонины придут в себя, для Учихитики и его товарищей наступит конец. К счастью, Икару не собирался их бросать. Увидев возвышающуюся впереди ледяную стену, Икару без колебаний немедленно прекратил использование стихии ветра. Великий порыв. Затем, мгновенно переместившись, он приблизился к ледяной стене. В следующее мгновение снова раздался пронзительный скрежет. Дзи-дзи-дзи на левой ладони Икару вновь появился гигантский сюрикен, сформированный из концентрированной чакры. Да, это была запретная техника ранга С, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Действительно, как запретная техника, частое использование стихии ветра, вращающийся сюрикен наносило вред собственному телу и меридианам чакры, даже несмотря на то, что его стихия ветра, вращающийся сюрикен уже достиг вершины уровня 5, находясь всего в шаге от уровня 6, этого вреда все равно нельзя было избежать. Однако, с техникой мистической ладони уровня 8 и мощными регенеративными способностями, обеспеченными 18 очками телосложения, нынешняя частота использования не представляла особой проблемы. Все эти мысли молниеносно промелькнули в его голове, когда Икару прижал быстро вращающийся сюрикен к ледяной стене. В следующий момент огромное количество ледяных осколков посыпалось словно пыль, и в ледяной стене мгновенно образовалась гигантская брешь. Увидев по ту сторону стены ошеломленного чунина тумана, Икару выхватил свой длинный меч и одним молниеносным ударом перерезал ему горло. А-а-а! В этот момент другой ниндзя тумана рядом пришел в себя и замахнулся, собираясь атаковать кунаим. Однако, в следующее мгновение Икару бросил на него взгляд, и противник замер на месте. Свист сюрикен вылетел, устремляясь прямо к горлу противника. Чувак, горло было пробито, и сильное удушье вывело ниндзя тумана из иллюзии. Но было уже слишком поздно. Зажимая свое горло, он отступил, шатаясь, несколько шагов назад, прежде чем тяжело рухнуть, подняв брызги воды. Икару отвел взгляд и осмотрел окружение, замечая, как все больше людей собирается вокруг него, и в его сердце внезапно вспыхнуло чувство отваги. Поэтому, не делая никаких уклоняющихся движений, он прямо с мечом бросился вперед. Дзинь-дзинь-дзинь, летящие в него кунаи и сюрикены были точно отбиты взмахами его меча. Когда противники столкнулись, Икару применил иллюзию Шарингана, обездвижив одного из них, а затем одним взмахом меча лишил его жизни. Затем еще больше врагов окружило его. Икару активировал Трихтомой Шаринган на полную мощность, наблюдая за движениями окружающих людей, и, казалось, вошел в состояние полного единения с окружением. В этот момент скорость атак, углы атак, способы атак и вся прочая информация о противниках вспыхивала в его сознании. Его мозг работал на предельной скорости, собирая и анализируя эти разведданные, затем определяя приоритеты и выстраивая последовательность действий. В результате, он либо уклонялся, либо контратаковал, нейтрализуя все угрозы одну за другой. В этот момент он напоминал холодную машину, лишенную всяких эмоций, действующую строго по программе. Именно такая эффективность позволяла ему перемещаться среди множества ниндзя тумана, словно в безлюдном пространстве, вселяя холод в сердца всех, кто это видел. Наконец, тот джонин тумана, специализирующийся на звуковых иллюзиях, не выдержал и применил неизбирательное гендзюцу, сбивая с ног Икару и большую группу людей вокруг него. Нет, точнее говоря, он повалил людей вокруг Икару, а сам Икару лишь пошатнулся пару шагов, но не упал. Придя в себя, Икару вспомнил свое недавнее состояние и подумал, будь это в мире практики бессмертия или в фэнтезийном мире, это, наверное, считалось бы внезапным просветлением. Однако в мире шиноби это было просто результатом того, что он довел мощь Трихтомой Шарингана до предела, одновременно подавив свои эмоции до минимума. Хотя за это время он получил немало очков мастерства для техники иллюзорного меча и техники мгновенного меча, но на этом все. Достаточно было просто сосредоточиться, и в следующий раз он мог снова войти в это состояние, так что никакого внезапного просветления здесь не было. Тем не менее, Икару все равно был немного раздражен, не из-за чего-то другого, а потому что грубое прерывание противником стоило ему множество очков мастерства, а для него очки мастерства означали время и энергию. Поэтому, чтобы компенсировать потерянное время и энергию, оставалось только отправить противника на тот свет. С этой мыслью тело Икару окутало синее свечение, сливая его воедино с длинным мечом в руке. В следующий момент активировалась техника мгновенного меча. Фигура Икару внезапно превратилась в размытый след, и с невероятной скоростью, обходя лежащих на земле людей, все еще не оправившихся от иллюзии и мотающих головами, он оказался перед тем Джонином тумана. Глава 372. Стратегическое отступление. Свист, холодный блеск мелькнул в воздухе. Техника иллюзорного меча ожила в руках Икару, пронзая пространство. Джонин тумана, оказавшийся перед ним, на мгновение застыл, когда его внимание привлек зловещий холодный блеск лезвия. Впрочем, будучи мастером гиндзюцу высокого ранга, он быстро пришел в себя и стремительно отклонился назад. Меч рассек лишь воздух, и несколько прядей волос медленно опустились на землю. Хаэм, тихо удивился Икару, явно не ожидая, что противник так быстро освободится от влияния его техники. Но и этого было достаточно. Мысленно сосредоточившись, Икару внезапным движением повернул запястье, и траектория меча изменилась с диагонального удара на восходящий, нацеленный прямо на сонную артерию противника. Ощутив волну смертельной опасности, Мидзугути Хидэ почувствовал, как ледяной холод пронзил его сердце. Не раздумывая ни секунды, он инстинктивно отпрыгнул назад. Взрез с меч все же прошелся по его груди, оставив глубокую рану, из которой тут же хлынула алая кровь, мгновенно пропитав одежду. Приглушенный стон вырвался из уст раненого шиноби. Однако, не обращая внимания на пульсирующую боль, Мидзугути широко открыл рот и выпустил ниндзюцу, подготовленное во время уклонения. В следующее мгновение из его рта вырвалась видимая звуковая волна, которая с невероятной скоростью распространилась во всех направлениях. Икару, находясь ближе всех к эпицентру, принял на себя основной удар. Хотя эта звуковая волна не была гиндзюцу, эффект оказался практически идентичным. Нервы внутреннего уха Икару подверглись мощному воздействию, равновесие нарушилось, и все тело в одно мгновение начало шататься. Более того, внутренние органы пронзила острая боль, словно их ударил невидимый молот, вызывая мучительную тошноту и желание рвоты. Резонанс. Внезапно в голове Икару всплыло слово из школьных лет его прошлой жизни. Конкретных деталей он уже не помнил, но знал, что все предметы имеют свою частоту, и когда другой объект вибрирует с той же частотой, происходит явление резонанса. Как правило, резонанс разрушителен и повреждает объект, с которым возникает. Именно так сейчас его внутренние органы повреждались звуковым резонансом, вызванным техникой Мидзугути Хидэ. Однако, в отличие от беспомощности своей прошлой жизни, в этом сверхъестественном мире Икару обладал множеством способов противостоять такому урону. Мысленно сконцентрировавшись, он высвободил чакру внутри тела. Невидимая волна энергии разошлась от него во всех направлениях, мгновенно рассеивая проникшие звуковые волны. Затем сверкнул синеватый свет, и техника мгновенного меча снова ожила в его руках. Одним стремительным шагом он преодолел расстояние и вновь оказался перед Мидзугути, который едва успел отступить лишь на несколько шагов. Свист, очередной взмах меча рассек воздух. На лезвии мерцал угрожающий холодный свет. Техника иллюзорного меча находилась в состоянии, когда вот-вот активируется. Мидзугути Хидэ напряженно следил за происходящим, не смея встретиться взглядом с противником и боясь смотреть на приближающийся меч, вынужденный полагаться лишь на инстинкты при уклонении. Однако его тайдзюцу оказалось недостаточным. Всего через несколько обменов ударами Икару, используя опыт предыдущих столкновений, уловил брешь в защите и одним мощным ударом рассек грудь противника. В отличие от предыдущей поверхностной раны, на этот раз удар оказался смертельным, обнажилась кость под рассеченной плотью, хлынула кровь, и жизненная энергия противника мгновенно угасла. Увидев это, Икару взорвал чакру под ногами, резко увеличивая скорость, и в одно неуловимое мгновение оказался сбоку от шатающегося противника. Его меч описал смертоносную дугу, по лезвию стремительно струилась чакра стихии ветра, образуя тонкое, но смертоносное острое сияние. Клинок прошел сквозь шею противника, оставив лишь тонкий кровавый след. Тем не менее, Именно эта почти незаметная кровавая линия заставила Мидзугути Хидэ застыть на месте. Он успел бросить последний взгляд на Икару, попытался что-то сказать, но едва произнеся «ты», его голова медленно соскользнула с шеи. В следующее мгновение из пересеченной артерии хлынул мощный поток крови, образуя алый фонтан высотой в несколько метров. Икару бесстрастно наблюдал за происходящим, затем перевел взгляд с безжизненного тела на остальных противников. Все это, хоть и требует времени для описания, произошло буквально в одно мгновение. К этому моменту окружающие шиноби тумана только-только освободились от массового звукового гендзюцу Мидзугути Хидэ. Глядя на обезглавленный труп своего товарища и стоящего рядом с окровавленным мечом Икару, их лица исказились от ярости и страха. Убить. В конце концов, по чьей-то яростной команде они единой волной бросились в атаку. Битва вспыхнула с новой силой. Икару не отступил ни на шаг. Такое хаотичное поле боя идеально подходило для его шарингана и мастерства меча. Сосредоточив разум, он изо всех сил погрузился в то особое состояние, где исчезают границы между собой и окружающим миром. Через несколько мгновений ему удалось снова войти в это состояние полной гармонии с оружием. После этого шиноби тумана вновь увидели ту же ужасающую картину. Икару, вооруженный лишь одним мечом, превратился в смертоносный вихрь, оставляя за собой груды павших тел. Конечно, некоторые шиноби тумана пытались применить ниндзюцу или гендзюцу для внезапной атаки, но все их попытки были мгновенно обнаружены его обостренным восприятием. В ответ их встречал разящий меч Икару, взмах за взмахом забирая жизни. На вершине утеса оставшиеся шиноби Конохи, наблюдая за хаосом сражения и видя, как переплелись в смертельной схватке свои и вражеские ниндзя, после короткого колебания тоже ринулись в бой. Это вновь ослабило давление на Учихутику и остальных, и их атаки стали еще яростнее и смертоноснее. Время неумолимо текло, минута за минутой, секунда за секундой. Не успели оглянуться, как прошло больше получаса. Небо заметно потемнело, солнце вот-вот должно было полностью скрыться за горизонтом, когда вдруг с далекого боевого корабля деревни скрытого тумана донесся протяжный звук сигнального рога. В то же мгновение шиноби тумана, словно пробудившись от кровавого наваждения, один за другим прекратили сражение. Они быстро оглянулись на корабль, увидели, что тот развернулся, и без малейших колебаний немедленно начали увеличивать дистанцию с шиноби Конохи. Отступив на безопасное расстояние, они тут же повернулись и стремительно бросились к своему кораблю. Видя это, за исключением нескольких шиноби Конохи, уже опьяненных кровью и жаждой боя, никто не пытался остановить отступающих. Дело было не в том, что им хотелось отпустить шиноби тумана, а в том, что просто не осталось сил для преследования. Хотя сражение длилось относительно недолго, по своей интенсивности оно не уступало любой крупной битве, а возможно, даже превосходило многие из них. В конце концов, 200 человек против 400, даже с учетом того, что Икару дважды нарушал строй противника и привлекал к себе значительное число высокоуровневых шиноби тумана, шиноби Конохи пришлось выдержать невероятное напряжение. Во время боя, движимые адреналином, они не ощущали усталости, но стоило сражению прекратиться, как вся скопившаяся изнеможение разом навалилась на них, и боевой дух мгновенно иссяк. Икару тоже не стал препятствовать отступлению, хотя прекрасно понимал, задержи он противника еще немного, и можно было бы дождаться подкрепления от Куразавы Нарики. В таком случае для шиноби тумана это была бы дорога в один конец, но он все равно не стал вмешиваться. Причина была проста, те же мысли, что посетили его, наверняка пришли в голову и шиноби тумана. Если бы он попытался отрезать им путь к отступлению, они бы непременно бросили все силы на прорыв, обрушив на него всю мощь отчаяния. И тогда его ждала бы жестокая, возможно, последняя битва. Деревня скрытого тумана уже взяла его на прицел, и если бы все эти шиноби погибли здесь из-за него одного, тогда, без сомнений, его ожидало бы еще более пристальное и опасное внимание со стороны одной из великих скрытых деревень. Хотя благодаря небесному владычеству Икару не боялся стать мишенью, но, как гласит древняя мудрость, всегда ходишь по берегу, обязательно намочишь обувь. Козырь потому и является козырем, что его не следует легкомысленно выкладывать на стол. Если из-за пристального внимания деревни скрытого тумана ему придется часто использовать небесное владычество, рано или поздно кто-нибудь заметит закономерность и найдет способ противостоять этой технике. В таком случае проблемы станут действительно серьезными. К тому же, Пока Чунина и Генины тумана отступали, за ним самим неотрывно наблюдали несколько джонинов тумана, не оставляя ему возможности для маневра. Поэтому, взвесив все обстоятельства, Икару решил позволить ему уйти. Иногда мудрость заключается в том, чтобы знать, когда не следует преследовать отступающего врага. Глава 373. Преодоление предела. Икару внимательно наблюдал за четырьмя удаляющимися боевыми кораблями деревни Скрытого Тумана. Убедившись, что они не вернутся, он начал отдавать приказы своим людям по очистке поля боя. Изначально в этой битве он планировал укрепиться в форпосте и дождаться подкрепления, но кто бы мог подумать, что из-за одной направленной атаки Кири все обернется именно так. Остается только сказать, что человеческие расчеты не сравнятся с небесным промыслом. Впрочем, результат оказался неплохим. Хотя их сторона понесла значительные потери, из отрядов 200 человек погибло около 80, а выживших осталось менее 60%, им все же удалось отбить атаку и уничтожить немало шиноби тумана. Такой исход практически гарантировал, что противник в ближайшее время не рискнет начать новое масштабное наступление, а он сам тем временем сможет воспользоваться этой передышкой для дальнейшего совершенствования. С такими мыслями Икару отыскал подходящее место и продолжил применять технику мистической ладони, методично укрепляя свое тело. Примерно через полчаса к ним прибыл отряд подкрепления, отправленный к Урозовой Нарике. К сожалению, им суждено было проделать путь напрасно. Хотя нет, нельзя сказать, что совсем напрасно, по крайней мере, они доставили свежие силы. Незаметно пролетело два дня. Как и предполагал Икару, после неудачной разведывательной атаки деревня Скрытого Тумана больше не предпринимала крупномасштабных наступлений. Однако мелких стычек стало гораздо больше. Не проявляя интереса к таким сражениям, Икару поручил их решение своим подчиненным, а сам погрузился в привычный режим тренировок. В тот день, после полудня, на открытой площадке недалеко от форпоста Икару завершил очередной сеанс техники мистической ладони. Почувствовав, что время пришло, он поднял руку и отменил теневое клонирование. В тот же миг окружавшие его теневые клоны, практиковавшие различные навыки, растворились, перенеся опыт и воспоминания последнего часа тренировок обратно в его тело. Колоссальный объем опыта и воспоминаний нахлынул в его сознание. Икару закрыл глаза и начал методично усваивать этот поток информации, преобразуя его в очки мастерства. Через четверть часа он открыл глаза, в которых мелькнул проблеск озарения, а на лице расцвела радостная улыбка. Ничто иное, как результат почти 10 дней упорных тренировок, его стихия ветра. Вращающийся сюрикен наконец-то перешла на новый уровень. Икару раскрыл панели и бросил взгляд на показатели. Уровень его ветряной техники повысился с ЛВ-5, 2326 5000, до ЛВ-6, 1-10 тысяч. Теперь, применяя эту технику, он мог концентрировать значительно больше чакры, что напрямую увеличивало ее разрушительную мощь. Впрочем, все это было второстепенным. Главное достижение заключалось в том, что благодаря этому повышению он обрел гораздо более глубокое понимание самой стихии ветра. В сочетании с прозрениями, полученными от техники стихия ветра, лезвие ветра, достигшее совершенства 4 дня назад, он уже был абсолютно уверен, что сможет разработать собственное летающее ниндзюцу ветряной природы. От мыслей к действиям, Икару решительно поднял обе руки, сложив их крест-накрест для формирования печати дзин, и вновь применил теневое клонирование. Бум, окутанные рассеивающимся дымом чакры, на поляне материализовались 9 идентичных теневых клонов. Икару поручил 8 из них продолжить прежние тренировки, а оставшемуся приступить к экспериментальной разработке летающего ниндзюцу. Да, он не собирался лично заниматься созданием новой техники. Даже не говоря об очевидной опасности разработки неизведанных ниндзюцу, он не мог позволить себе запустить регулярные тренировки техники мистической ладони и техники отражения сердца. Пусть уж теневой клон сам постепенно разбирается. В конце концов, у него сейчас не было острой необходимости в летающем ниндзюцу, так что не имело значения, разработает ли он его раньше или позже. 5 дней промелькнули в напряженной работе. Приходилось признать неизбежную истину, разработка новых ниндзюцу действительно была делом невероятной сложности. За эти 5 коротких дней его теневые клоны из-за неконтролируемых выбросов чакры взрывались больше сотни раз, что привело к существенным потерям драгоценной энергии. Если бы не тот факт, что в эти дни атаки шиноби тумана становились все более частыми, вынуждая его время от времени выходить на поле боя и пополнять запасы чакры за счет противников. Вполне вероятно, что это уже начало бы негативно сказываться на прогрессе его других навыков. Стоя на открытой площадке и ощущая волны новых воспоминаний, возникающих в сознании, Икару лишь вздохнул. Он быстро просмотрел и усвоил весь полученный опыт, затем открыл панель мастерства. Убедившись, что новых навыков не появилось, он снова применил теневое клонирование, создав очередного клона для продолжения разработки летающего ниндзюцу. По сравнению с обычными шиноби, ему было несравненно проще создавать новые техники, достаточно было сформировать начальный прототип и получить признание от системы мастерства, чтобы считать это успехом. Последующее совершенствование вполне могло быть достигнуто путем упорных, многократных тренировок. Однако даже при таких благоприятных условиях он все еще не добился успеха, что ясно демонстрировало колоссальную сложность, с которой сталкиваются обычные шиноби при разработке новых техник. Конечно, отчасти это было связано с особой трудностью создания именно летающего ниндзюцу, но неоспоримым оставался факт, разработка любого нового ниндзюцу требовала исключительных усилий. Все, что ему оставалось сейчас делать, это методично выявлять и устранять ошибки, шаг за шагом приближаясь к цели. Отбросив лишние размышления, Икару быстро собрался с мыслями и начал применять технику отражения сердца, стимулируя дальнейшую эволюцию Шарингана. После интенсивных тренировок последних дней степень развития его глазной техники уже вплотную приблизилась к знаковой отметке в 10 тысяч пунктов. Если его интуиция не обманывала, то преодоление этого важнейшего барьера неизбежно приведет к усилению его характеристики дух, что в свою очередь существенно расширит его потенциал. Согласно предыдущему опыту, каждое такое повышение потенциала неизменно увеличивало скорость восстановления чакры, что позволяло значительно ускорить развитие и остальных навыков. Несомненно, это станет всесторонним, комплексным улучшением всех его боевых и духовных возможностей. Подобные мысли молниеносно пронеслись в его сознании, после чего Икару полностью сосредоточился на эволюции Шарингана. Один раз, второй, третий, не считая времени, он применил технику отражения сердца более 40 раз. На его внутренней панели мастерства степень эволюции Шарингана неуклонно приближалась к заветной отметке в 10 тысяч пунктов. И вот, в какой-то неуловимый момент, когда он в очередной раз активировал технику, особая чакра, рожденная в его мозгу, устремилась к глазам и прорвала невидимый барьер, сдерживавший его до сих пор. Икару ощутил, как сознание внезапно затуманилось, погружаясь в состояние абсолютного хаоса, где само время словно утратило всякий смысл. Пребывая в этом странном состоянии, он не мог понять, прошел ли уже целый год или всего лишь одно мгновение. Внезапно Икару распахнул глаза. В следующее мгновение в его теле начала рождаться непрерывная волна духовной силы, мгновенно увеличивая мощь его глаз. Мангекё Шаринган непроизвольно активировался, пульсируя новообретенной энергией. Икару сосредоточился на тщательном изучении происходящих изменений. В глубине души он безошибочно чувствовал, что его Сусанна окончательно преодолела начальную форму и уверенно вступила в первую полноценную стадию развития. Расширив свое восприятие и убедившись, что поблизости нет ни единой живой души, он мысленно активировал технику. Величественный серебристо-белый скелет материализовался вокруг него, создавая непроницаемую защиту со всех сторон. Это, несомненно, был Сусанна первой стадии. Хотя его форма все еще напоминала скелет, это уже не была примитивная начальная форма, позволявшая создать лишь фрагментарные элементы вроде ребер и рук. Достигнув первой полноценной стадии, он теперь мог формировать целостную верхнюю половину тела энергетического воина. Таким образом, его защитные способности поднялись на принципиально новый уровень.